пучине севера обитает рыба. Зовут ее Кунь. Знак Мин, часто переводимый как «океан», соотносится с понятием «мрака», «бездны», «мин». Тем более, что и север в китайской космологии — это царство тьмы, в которой зарождаются свет и жизнь. Можно предположить даже, что у Джуанцзы речь идет о первозданной пучине хаосе, из которой произошел мир. Рассказ Джуанцзы отчасти напоминает библейский сюжет о сотворении мира с той разницей, что у даосского писателя отсутствует творец мироздания, и жизнь развивается из самой себя благодаря раскачиванию и напряжению-расслаблению внутренних сил. Рыба эта так велика, что в длину достигает неведомо сколько ли. Она может обернуться птицей, и ту птицу зовут Пен. Имя птицы Пен рифмуется с именем рыбы Кунь и содержит в себе знак «друзья». Это имя встречается в надписях на гадательных костях эпохи Инь. Но в книге Джуанцзы его мифологический контекст уже утерян. Само превращение рыбы Кунь в птицу Пен при всей его видимой фантастичности совершается в согласии с природными силами. А в длину птица Пен достигает неведомо сколько тысяч ли. Встрепенется она, взлетит высоко-высоко, и ее огромные крылья застилают небосклон, словно грозовая туча. Поднимется тогда могучий вихрь, забурлят, запенятся воды, и птица летит в пучину юга. А пучина юга — это такой же водоем, сотворенный природой. В книге «Чудесных созвучий» говорится о многих удивительных вещах. Сведения об этом памятнике не сохранились. В его названии «Ци-Се» содержится намек на некую всеобщую гармонию вещей, и оно вполне могло быть изобретено самим Джуанцзы. По мнению же некоторых комментаторов, Ци-Се — имя автора некоего неизвестного собрания мифологических сюжетов. Там сказано, когда птица Пен летит в Южный океан, воды вокруг вздымаются на 3000 ли, а птица та взлетает в поднебесье на 90 000 ли. Летит же она с ветром шестой луны. Ряд китайских комментаторов и западных переводчиков толкуют последнюю фразу иначе: «отдыхает один раз в 6 лун». Данный вариант хуже согласуется с общим контекстом рассказа о птице Пен. Пыль, взлетающая из-под копыт диких скакунов, все живое друг друга овивает дыханием жизни. Почти все толкователи полагают, что здесь речь идет о том, каким видится мир птицы Пен с высоты ее грандиозного полета. Древние комментаторы усматривают в образе пыли, взмывающей из-под копыт скачущих коней, поэтическое описание жизненной энергии Ци, наполняющей все пространство между небом и землей. Собственно, даосские комментаторы видят в данном пассаже описание медитации, которая посредством особой техники дыхания и созерцания ведет к накоплению жизненной энергии. Наконец, Янь Лин Фэн полагает, что данная фраза вообще не согласуется с контекстом. А голубизна неба — подлинный ли его цвет? Или так получается от того, что небо неимоверно далеко и неизвестно, где положен ему предел? Если оттуда посмотреть вниз, то верно мы увидим то же самое. На мелководье большому кораблю хода нет. Но вылей чашку воды в ямку на полу, и горчичное зернышко будет плавать там, словно корабль. А если поставить туда чашку, окажется, что воды слишком мало, а корабль чересчур велик. Если ветер слаб, большие крылья он в полете не удержит. Птица Пен может пролететь 90 000 ли только потому, что ее крылья несет могучий вихрь, и она может долететь до южной пучины потому лишь, что взмывает в поднебесье, не ведая преград. Цикада весело говорила горлице: «Я могу легко вспорхнуть на ветку вяза, а иной раз не долетаю до нее и снова падаю на землю. Мыслимое ли дело лететь на юг целых 90 000 ли?» Тот, кто отправляется на прогулку за город, трижды устраивает привал, чтобы перекусить, и возвращается домой сытым. Тот, кто уезжает на 100 ли от дома, берет с собой столько еды, сколько может унести, а кто отправляется за 1000 ли, берет еды на 3 месяца. Откуда же знать про это тем двум козявкам? С маленьким знанием не уразуметь большое знание. Короткий век не сравнится с долгим веком. Ну, а мы сами откуда знаем про это? Мушки-однодневки не ведают о смене дня и ночи. Цикада, живущая одно лето, не знает, что такое смена времен года. Вот вам короткий век. Далеко в южных горах растет дерево Минлин. Отождествление названия Минлин с неким неизвестным мифологическим деревом — преобладающая точка зрения в комментаторской литературе. Однако Уотсон считает Минлин гусеницей, а Чен Гуин — божественной черепахой. Для него 500 лет — все равно, что одна весна, а другие 500 лет — все равно, что одна осень. В глубокой древности росло на земле дерево чунь, и для него 8 000 лет были все равно, что одна весна, а другие 8 000 лет были все равно, что одна осень. Вот вам и долгий век. А Пэндзю по сию пору славится своим долголетием. Но не грустно ли? Инский царь Тан как раз об этом спрашивал у своего советника Цзы. Он спросил: «Есть ли пределы у мироздания?» «За беспредельностью есть еще беспредельность». Диалог между царем Таном и его советником Цзы отсутствует в традиционном печатном тексте Джуанцзы. Впервые он был добавлен Гуаньфэном на основании цитаты из Джуанцзы, содержащейся в памятнике танской эпохи Бэй Шань Лу.